Бомар. Примечание. Перевод Елена Матвеева. 2015 год. Конец примечания. В отделе учета акционеров, что в финансовом департаменте американской компании «Молот и наковальня» окон не было. Из громкоговорителя рядом с часами на зеленой стене лилась приятная музыка. Она увеличивала производительность отдела на 3%, не давала забыть о смене времен года и была своего рода окнами для сотрудников Бада Кармоди, Лу Стерлинга, ну и Нэнси Дейли. Сейчас громкоговоритель наигрывал песни о весне. Кармоди и Стерлинг, оставив 64-летнюю мисс Дейли за главного, отправились пить утренний кофе. Беззаботные и неотягощенные амбициями, они неторопливо шли по двору фабрики к воротам, за которыми их ждал бар «Супергриль». В свое время им обоим дали понять, что у них нет бесценных качеств, позволяющих выбиться в начальники, и потому, в отличие от суетящихся вокруг молодых людей с наивным энтузиазмом в глазах, Кармоди и Стерлинг носили удобную и недорогую одежду и выходили испить кофейку, когда вздумается. Еще у них был целый пласт юмора, закрытый для тех, кому светило большое будущее в организации. Они свободно отпускали шуточки о компании «Молот и наковальня», ее продукции, сотрудниках и акционерах. 45-летний Кармоди теоретически отвечал за работу отдела, состоящего из молодого Стерлинга, мисс Дейли и папок с документами, однако, будучи анархистом по духу, никогда не отдавал указаний. Высокий и худой мечтатель, он гордился тем, что больше склонен к творчеству, нежели к начальствованию, так что энергия его уходила на то, чтобы набивать ящик предложений, украшать офис к праздникам и собирать лимерики в папку, запертую в столе. Поначалу Кармоди приуныл, глядя, как предприимчивые молодые сотрудники один за другим обгоняют его на лестнице к успеху. Потом в отдел пришел 28-летний, такой же высокий и худой мечтатель Стерлинг, недооцененный в других подразделениях конторы, и жизнь в отделе забила ключом. Кармоди и Стерлинг побуждали друг друга к достижению все новых вершин творчества. Необычайно продуктивный союз двух талантов породил множество творений, самым значимым из которых был миф о Бомаре Фессендене III. Человек по имени Бомар Фессенден III и вправду существовал среди акционеров компании, однако ни Кармоди, ни Стерлинг не знали о нем ничего, только количество акций и домашний адрес. 5889 Sea View Terrace, Great Neck, Long Island, Нью-Йорк. Пышные имя и фамилия так поразили воображение Стерлинга, что он начал сознанием дела рассказывать, как Фессенден, якобы его старинный приятель по университету, шикует на дивиденды, выплачиваемые компанией, и шлет письма из игорных заведений по всему миру. Акапулько, Палм-Бич, Ницца, Капри. Очарованный мифом, Кармоди тоже много чего к нему присочинил. «Какой чудесный денек!» — воскликнул Кармоди, когда они вышли за ворота. «Жаль, Бомар Фессенден III не видит. Вот одна из многих причин, почему я бы никогда не поменялся местами с Бомаром», — вторил ему Стерлинг. «Даже за все его богатство, комфортную жизнь и красоток он не видит смены времен года». «Отрезан от жизни бедняга Бомар», — посетовал Кармоди, — «словно и не живет. Каждый раз, когда приходит зима, он что делает?» «Удирает от нее», — сказал Стерлинг. «Глупец. Убегать от всего?» «Только что получил от него открытку. Пишет, что отчаливает из Буэнос-Айреса, потому что там слишком влажно». «На самом деле Бомар бежит от самого себя, от бесполезности своего существования», — отозвался Кармоди, усаживаясь в кабинку супергриля. «Но душевная пустота настигает его так же неизбежно, как дивиденды». «Две булочки с присыпкой и два кофе», — обратился Стерлинг к официантке. «Нет, ей-богу», — заметил Кармоди. «Многое бы, наверное, старина Бомар отдал за то, чтобы сидеть сейчас с нами, простыми здравомыслящими людьми, и вести простой благоразумный разговор за простой здоровой трапезой». «Да уж», — вздохнул Стерлинг, — «прямо читаю это между строк его писем. Зачем каждый день швырять где-то там целое состояние на выпивку, женщин и дорогие забавы, когда можно обрести душевное спокойствие прямо здесь всего за каких-то 20 центов?» 25, — поправила его официантка. 25, — недоверчивым эхом отозвался Кармоди. «Кофе подорожал на 5%, — уточнила официантка. Кармоди натянуто улыбнулся. «Что ж, Бомар заплатил бы на 5 центов больше. За душевный-то комфорт», — он бросил четвертак на стол. «Черт с ними, с расходами». «Сегодня гуляем», — сказал Стерлинг. «Закажи еще булочку». «Кто такой Бомар?» — спросила официантка. «Вы только о нем и говорите». «Кто такой Бомар?» — Стерлинг бросил на нее сочувственный взгляд. «Бомар? Бомар Фессенден III? Спросите любого». «Спросите мисс Дейли», — с ехидным ликованием предложил Кармоди. «Если готовы слушать об Омаре часами, обращайтесь к мисс Дейли, она ни о ком другом не думает». «Поинтересуйтесь ее мнением о новой пассии Бомара», — сказал Стерлинг. Кармоди поджал губы, подражая мисс Дейли, и произнес ее голосом. «Это девица из Капакабаны?» «Бедная мисс Дейли отдала компании 39 лет своей жизни». В отдел учета акционеров ее перевели всего месяц назад, поэтому она верила всему, что рассказывали ей об Омаре, Стерлинг и Кармоди. Кармоди продолжил мастерски пародировать мисс Дейли. «Должны быть законы, запрещающие таким Бомарам иметь столько денег и швырять их на ветер, в то время как множество людей голодает», — негодующе произнес он. «Будь я мужчиной, я бы этого Бомара нашла где угодно, задвинула в сторону его заносчивого старика Дворецкого и задала бы хозяину такую трепку, какую он в жизни не забудет». «Как зовут Дворецкого?» — спросил Стерлинг. «Доусон», — отозвался Кармоди. «Или Редфилд?» «Нет, не Редфилд». «Давай, вспоминай, дружище», — сказал Стерлинг. «Это же ты его придумал». «Перкинс?» «Не, совсем вылетело из головы». Он улыбнулся и пожал плечами. «Да неважно, мисс Дейли помнит. Она не забыла ни одной мельчайшей подробности из всей этой гадкой истории под названием «Жизнь Бомара Фессендена III». «О», — произнес Кармоди, демонстрируя свою главенствующую роль, когда они со Стерлингом вернулись в офис. «Прислали. Ну, раз так, поработаем, что ли?» Офис был заполнен картонными коробками с весенними чеками на дивиденды. Отделу полагалось сверить данные на чеках с новейшими сведениями о местонахождении 1000 акционеров компании и количестве их акций. Мисс Дейли, худенькая, застенчивая, с доверчивыми, как у теленка, глазами, просматривала содержимое одной из коробок. «Нам не обязательно проверять все», — сказал Кармоди. «Только те, где изменился адрес или количество акций». «Знаю», — ответила мисс Дейли. «У меня на столе список». «Хорошо», — ответил Кармоди. «Я смотрю, вы уже на букве F. Нас со Стерлингом не было-то всего ничего, а вы уже столько просмотрели». «Я искала нашего славного Бомара Фессендена III», — сухо пояснила мисс Дейли. «Ну и как, накапало что-нибудь моему однокашнику?» — поинтересовался Стерлинг. Мисс Дейли побелела от негодования. «Да», — ответила она отрывисто, — «и немало, $250». «Ему это капля в море», — сказал Стерлинг. «Вряд ли Бомар вообще в курсе, что владеет частью, вернее, какой-то там частичкой этой компании. Standard Oil, DuPont, General Motors и иже с ними. Вот откуда к нему плывут большие деньги». 100 акций!» — воскликнула мисс Дейли. «Это, по-вашему, мало?» «Ну, всего-навсего $10 000», — терпеливо возразил Кармоди. «Плюс-минус сотня. Ожерелье, которое он подарил Кармелле в Буэнос-Айресе, подороже будет». «Вы хотели сказать Хуаните?» — удивилась мисс Дейли. «Простите», — поправился Кармоди. «Конечно, Хуаните». «Кармелла, дочка Тореадора из Мехико», — продолжала удивляться мисс Дейли. «У нее еще Кадиллак». «Совершенно верно», — кивнул Стерлинг и с упреком обратился к Кармоди. «Как ты мог перепутать Кармеллу и Хуаниту?» «Да уж, глупо с моей стороны», — ответил Кармоди. «Они совсем не похожи», — возмутилась мисс Дейли. «Хуаниту он все равно уже бросил», — сказал Стерлинг, «и уехал из Буэнос-Айреса. Там влажность слишком высокая». «Помилуйте, влажность ему высокая», — заметила мисс Дейли с горьким сарказмом. «Где человеку выдержать такую влажность?» «Что еще рассказывает Бомар?» — поинтересовался Кармоди. «Он сейчас сорвался в Монте-Карло, новую подружку завел, Фифи. Познакомились, когда играл в рулетку. Говорит, так на нее засмотрелся, что спустил 5000 вместо того, чтобы следить за игрой». Кармоди довольно ухмыльнулся. «Да, азарта Бомару не занимать», — мисс Дейли фыркнула. «Ну-ну, мисс Дейли, не сердитесь на Бомара», — сказал Стерлинг. «Он просто игрок, витает в облаках. Мы бы все так жили, если бы могли». «Говорите за себя», — с жаром возразила мисс Дейли. «Ничего безнравственнее мне не приходилось слышать. Совершенно испорченный молодой человек, а мы сидим тут и отсылаем ему деньги, которые он вышвырнет на ветер. Это не по-христиански. Как жаль, что я еще не на пенсии, тогда мне не пришлось бы этим заниматься. А вы делаете свою работу, стиснув зубы, как мы со Стерлингом, посоветовал Кармоди. Смиритесь, мисс Дейли, добавил Стерлинг. Две недели спустя Кармоди и его протеже Стерлинг сидели в супергриле. Впервые за всю историю их отношений Кармоди сурово отчитывал Стерлинга. «Нет, подумай только. Ты же убил курицу, которая несла золотые яйца. Ты слаб, ты поддался соблазну». «Твоя правда», — виноватым тоном ответил Стерлинг. «Теперь понимаю, занесло. Был не в себе, как в горячке какой-то». «Занесло», — воскликнул Кармоди. «Зачем ты ляпнул, что Бомар зафрахтовал Квин Элизабет?» «Совсем с ума сошел этот Бомар», — сказал Стерлинг уныло. «Мисс Дейли не поверила, и я попытался обернуть все в шутку». «Вот-вот, именно все ты в шутку и обернул. Когда она устроила тебе перекрестный допрос о том, что мы когда-либо говорили ей об Амаре, ты отвечал не в попад». «Да разве столько всего упомнишь», — оправдывался Стерлинг. «Что еще сказать? Я же извинился. Хуже всего, что для нее это оказалось таким тяжелым ударом». «Конечно, тяжелым. Она унижена, ты полжизни у нее оттяпал». Пожилая одинокая душа привязалась к Бомару, как каннибал к упитанному баптисту-миссионеру. Она любила Бомара, казалась себе такой праведной на его фоне. А ты забрал Бомара у нее, у нас. Я ведь не признался, что мы все выдумали. Как будет сложно догадаться. Единственное, что ее теперь убедит, встреча с самим Бомаром. Стерлинг задумчиво помешал кофе. И что? Это совсем неосуществимо. «Ну, не совсем», — признался Кармоди. «Ага, видишь», — обрадовался Стерлинг. «Никогда не отчаивайся раньше времени. Только представь, как мисс Дейли выскажет в лицо мистеру Бомару Фессендену Третьему все, что она о нем думает. 40 лет работы, через 3 месяца на пенсию. И тут такое событие напоследок». Кармоди заинтересованно кивнул, жуя. «У твоей булочки тоже какой-то странный вкус?» «Булочка как булочка», — ответил Стерлинг. «Итак, Бомар. Он должен быть толстым, распутным, наглым коротышкой. В спортивном пиджаке, который длинен ему так, что доходит до колен», — добавил Стерлинг, «с полосатым, как либерийский флаг, галстуком и в кедах на манке». Мисс Дейли не было на месте, когда Кармоди и Стерлинг вернулись в офис после интенсивных поисков двойника воображаемого Бомара Фессендена Третьего. Тот отыскался в подсобке научно-исследовательской лаборатории и запросил за свои услуги $5. Парня звали Стэнли Брум, и Бомар из него вышел превосходный. «Ему даже не нужно притворяться никчемным», — радовался Стерлинг. «Он и есть сама никчемность». Кармоди шикнул, в кабинет вошла мисс Дейли. Вид у нее был крайне расстроенный. «Опять надо мной смеетесь», — сказала она. «Что вы, даже не собирались», — возразил Кармоди. «Да? А про Бомара вы же все выдумали». «Выдумали?» — недоуменно произнес Стерлинг. «Дорогая мисс Дейли, не пройдет и суток, как Бомар явится сюда собственной персоной. Я получил телеграмму. Он заедет сюда по пути из Монте-Карло на Каталину». «Я вас умоляю», — сказала мисс Дейли. «Уже и так перебор, даже не представляете, какой». «Мисс Дейли, уверяю вас, это не шутка. А он будет здесь завтра же. Вы увидите его собственными глазами. Можете даже ущипнуть. Он настоящий, правда». Стерлинг пристально глядел на нее, пораженный тем, как важен для нее Бомар. «Но если бы вдруг он оказался выдумкой, что тогда?» «Он настоящий, точно?» — спросила она. «Сами завтра увидите», — ответил Кармоди. «Клянетесь, что все его похождения не выдумка?» — продолжала мисс Дейли. «Я выдумал только про Квин Элизабет», — сказал Стерлинг. «Все остальное правда? Наш Бомар еще не на такое способен», — заверил ее Кармоди. Как неудивительно, эти слова принесли мисс Дейли значительное облегчение. Она села на стул и даже улыбнулась. «Правда», — слабым голосом произнесла она. «Слава богу, окажись все выдумкой, я...» Она покачала головой. «Окажись все выдумкой, вы бы что?» — спросил Кармоди. «Да так ничего», — сказала мисс Дейли рассеянно. «Разве все это правда? Я ни о чем не жалею». «О каких сожалениях вы говорите?» — ну, недоумевал Кармоди. «Да так...» «Ни о каких», — проговорила она вполголоса. «Итак, завтра я наконец-то встречусь с господином Фессенденом. Прекрасно». Следующим утром, в начале 9-го, Стерлинг и Кармоди в супергриле натаскивали Брума для спектакля, который ему предстояло разыграть перед мисс Дейли в отделе учета акционеров. Одет Брум был кричаще, а его жирная физиономия с наглой ухмылкой, казалось, так и напрашивается на оплеуху. «Надеюсь, это недолго, а то меня с работы турнут», — сказал он. «Нет, что ты, самое большее минут 15», — заверил его Стерлинг. «Заходим вместе, я непринужденно представляю тебя Кармоди и мисс Дейли. Ты заехал повидать университетского друга по пути из Монте-Карло на Каталину, понял? Чего тут не понять? А она меня бить не собирается?» «Да она и мухи не обидит», — ответил Стерлинг. «Там росту всего ничего, и вес легче пушинки». «Легче-то легче, да вдруг вцепится», — опасливо произнес Брум. «Не-а. Так, идем дальше. Название твоей яхты. Golden Eagle пришвартована в Майами-Бич», — ответил Брум. «Я, может, прикажу экипажу пригнать мне ее по каналу к западному побережью». «Как зовут твою новую любовь?» «Фифи. Я встретил ее в Монте-Карло. Через несколько дней она приедет ко мне на Каталину за мой счет. Ей сначала нужно развязаться с графом, с которым она была помолвлена». «Что ты ей подарил?» — спросил Стерлинг. «Изумруды и манто из голубой норки». «Серебро и манто из голубой норки», — поправил Кармоди. «Ладно, по-моему, неплохо. Пойду в офис, подготовлю мисс Дейли к торжественному выходу Бомара на сцену». В офисе, раскрасневшись от волнения и едва дыша, ждала встречи с Бомаром мисс Дейли. Она бесцельно перекладывала бумаги с места на место, ее губы беззвучно шевелились. «А, вы что-то сказали, мисс Дейли?» — спросил Кармоди. «Нет-нет, я не вам», — вежливо ответила мисс Дейли. «Просто собираюсь с мыслями». «Вот это я понимаю. Хотите задать ему взбучку?» «Бомар, старина!» — послышался голос Стерлинга прямо за дверью. «Ты прямо отрада для глаз!» В нервном порыве мисс Дейли дернулась и сломала грифель карандаша. В офис вошли Стерлинг с Брумом. Попыхивая до нелепости огромной вонючей сигарой, Брум окинул кабинет испепеляющим взглядом. «Тесно, как в трюме!» — бросил он. «Как тут вообще можно находиться? Мне и 10 секунд хватило». Мисс Дейли побелела и задрожала, но, обомлев, не смогла произнести ни слова. «Вы хотите сказать, что кто-то еще так живет?» — сказал Брум. «Да, живут», — сказала мисс Дейли тихо. «Те, кто не обленились и не распустились в конец. Работа ведь сама не сделается». «Наверное, вы хотели меня этим оскорбить», — ответил Брум. «Но, увы, не получится, поскольку в мире почти нет такой работы, за которую стоило бы браться. Кроме того, кто-то же должен уделять все свое внимание красотам жизни, а иначе и цивилизации бы не было». «Это каким же красотам?» «Фифи», — произнесла мисс Дейли. «Кармелли? Хуаните? Эмбер? Калет?» «Вижу, вы тут и вправду следите за передвижением акционеров», — заметил Брум. «Я немного и о тебе рассказывал, Бомар», — пояснил Стерлинг. «Буквально до вчерашнего дня я понятия не имел, что у меня есть акции в этом так называемом предприятии», — покачал головой Брум. «Очевидно, любопытная мисс давно это знала». «Не любопытная мисс, а мисс Дейли», — поправила его мисс Дейли. «Мисс Нэнси Дейли». «К чему такое высокомерие, мисс Дейли?» — небрежно проронил Брум. «Низшие классы я никогда не обижал». «Да вы просто апогей мировой несправедливости», — выпрямившись, произнесла мисс Дейли дрожащими губами. «Теперь, когда я увидела вас и убедилась, что вы еще хуже, чем можно было себе представить, я совсем не жалею о том, что сделала, и даже рада, что так поступила». «Как?» — Брум внезапно остановился на ходу. Он вопросительно поглядел на Кармоди и Стерлинга. Тот, в свою очередь, с тревогой смотрел на мисс Дейли. «Ваши дивиденды, мистер Фессенден», — заявила мисс Дейли. «Я подписала чек на обороте вашим именем и отправила в Красный Крест». Кармоди и Стерлинг обменялись взглядами, полными ужаса. «Это была моя инициатива», — сказала мисс Дейли. «Мистер Кармоди и мистер Стерлинг не в курсе. Чек был всего на $250, вы бы и не заметили. Теперь эти деньги найдут лучшее применение, чем если бы вы отдали их бесстыднице Фифи». «Хм», — промычал окончательно растерявшийся Брум. «Ну, вызывайте полицию», — продолжала мисс Дейли. «Если хотите выдвинуть обвинение, я готова». «Ну, я...» — пробормотал Брум. Ни Кармоди, ни Стерлинг не могли подсказать ему следующие реплики. Оба стояли, как громом пораженные. «Как пришло, так и ушло», — выдавил он наконец. «Да, Стерлинг?» Стерлинг вышел из ступора. «Деньги — зло», — изрек он с безнадежностью в голосе. Брум пытался придумать, что бы еще сказать. «Ну, ладно, я в Монте-Карло», — бросил он. «Адью». «На Каталину», — поправила его мисс Дейли. «Вы же только что из Монте-Карло». «На Каталину», — повторил за ней Брум. «Что, полегчало, мистер Фессенден?» — спросила мисс Дейли. «Приятно, наконец-то, сделать что-то хорошее для других, а не для себя». «Угу», — мрачно кивнул Брум и вышел. «Спокойно воспринял», — сказала мисс Дейли Кармоди и Стерлингу. «Для Бомара это ерунда», — холодно заметил Кармоди, с отвращением глядя на Стерлинга, Франкенштейна, породившего монстра. «Теперь придется выписать и отправить настоящему Бомару новый чек». И Кармоди не мог придумать, как бы изящно объяснить начальству этажом выше, что случилось со старым чеком. Дни Кармоди, Стерлинга и мисс Дейли в компании «Молот и наковальня» сочтены. Монстр обернул свой гнев на них же и уничтожил всех троих. «Думаю, мистер Фессенден усвоил урок», — сказала мисс Дейли. Кармоди положил ладонь на плечо мисс Дейли. «Мисс Дейли, вы должны кое-что знать», — начал он сурово. «У нас неприятности, мисс Дейли. Бассан Фессенден III, который тут только что был, не настоящий. А все, что мы рассказали вам об Амаре, неправда». «Это была шутка», — с горечью в голосе произнес Стерлинг. «Не очень-то смешная, надо сказать», — ответила мисс Дейли. «Зря вы делали из меня дурочку». «Да, шутка в итоге получилась совсем не смешная», — признал Кармоди. «Во всяком случае, не такая смешная, как моя», — сказала мисс Дейли. «О поддельной подписи». «Так вы пошутили?» — воскликнул Кармоди. «Конечно», — ласково ответила мисс Дейли. «Где ваша улыбка, мистер Кармоди? А ваша, мистер Стерлинг? Ну, хоть чуточку-то посмейтесь, боже мой, и впрямь пора на пенсию. Люди совсем разучились смеяться над собой».